Глава восьмая. «Так, вдох-выдох, Алисия, вдох-выдох. Подумаешь, будто ты в первый раз летаешь в лапах дракона. Второй уже. Пора привыкать. Если это все же разумный дракон, а судя по всему, это был он, то дерзить ему не стоит. Совсем не стоит». Лаорт на груди стал будто раскаленный металл, жёг кожу. Я попыталась снять его, но не рассчитала масштабы собственной неуклюжести. Он просто вылетел из рук и, поминая, как звали. Теперь за хвост меня точно сосвету живет, а у ректора появится повод повесить на меня внушительный долг. Ну и почему я такая невезучая? «Господин дракон!» Пытаясь перекричать ветер, начала я. «Давайте поговорим как разумные люди, точнее, как разумный человек с разумным драконом». Ко мне обернулась огромная черная морда и рыкнула. Я застыла. Не то чтобы я испугалась, просто... Это ведь знакомый дракон. Будто тот самый, которого я приручила. Но ведь тот был диким, определенно диким, раз Лаорт потемнел. А этот разумный. Ведь я видела, как те драконы применяли магию и истинное пламя. У черного дракона оно было дыханием тьмы. Какого происходит? Меня теперь похищают еще и разумные драконы? А если один права, и драконы все еще похищают девственниц, и конкретно этот индивид в качестве... платы за спасение города решил взять меня. А, ну уж нет. Магии во мне все еще оставалось. А почувствует отец или нет, уже без разницы, если меня решил похитить дракон и утащить в свою пещеру. Нагрев вокруг воздух, я буквально пытался обжечь лапы дракона. Мы летели в сторону Арских гор. Мимо проплывали пейзажи пшеничных полей, собранными стогами и деревушки. Мы летели достаточно низко, поэтому в случае чего буду левитировать, когда окажусь на достаточном расстоянии от земли. Дракон рыкнул и, не выдержав, разжал лапы. Я полетела вниз, громко ухнув. Сердце заколотилось в груди, азарт и страх охватили тело, а я продолжала лететь. Черный, разозлившись и издав новый короткий рык, бросился ко мне. Но на этот раз я была готова, хотя кастовать заклинание в воздухе — затруднительное дело, скажу я вам. Но мне удалось прессовать под собой воздух и немного взлететь вверх, избегая лап дракона. А потом заклинание рассеялось, и я вновь полетела вниз. Но только на этот раз не на землю, а на широкое перепончатое крыло дракона, которое уже оказалось подо мной. «А-а-а!» Скатившись по крылу, я оказалась между шипов на шее, в которую вцепилась всеми конечностями. Дракон взвыл и попытался скинуть меня, но я держалась крепко. «Терпи, дорогой, ты сам выбрал меня. Вот такие нынче строптивые девственницы пошли, сожалею. Но так просто я в твою пещеру не дамся. Когда вернусь, обязательно спрошу магистра Дана об этой чудесной драконьей традиции похищать невинных девушек в качестве награды». Сквозь зубы прошептала я и передразнила саму себя. «Драконий этикет, драконий этикет». И все же, тот ли это дракон или другой? А если это разумный, то что же произошло в прошлый раз? И самое главное, и зловещее. Насколько вероятно, что... В Таршвилле оказался еще один черный дракон, кроме магистра Дана. Хотя там ведь были еще двое, Снежные и Рубиновые. Значит, это не может быть магистр Дан. Тот ведь был один. Или же... Да нет, глупости, с чего бы преподавателю похищать меня и утаскивать в свою пещеру? Перед глазами слишком отчетливо стал образ ехидного магистра, почти голова, в одной набедренной повязке и шкуры саблезубого тигра, который притащил меня в свою пещеру и теперь зловеще... обходил вокруг костра, у которого я сидела, чтобы, так сказать, принять меня в качестве платы за спасение города. Ну что за глупости в голову лезут? Но образ полуголого магистра Дана оказался настолько привлекательным, что я на мгновение забыла, кто я и где я. Если это магистр Дан, то, может, не стоит сопротивляться? Ой, глупости в голову лезут, глупости. Дракон был весьма недоволен тем, что из его лап я перекочевала ему на спину. И всякий раз пытался меня скинуть, но держался крепко, окружив себя воздушными подушками для безопасности. Поэтому, отринув эти безуспешные попытки, дракон развернулся и полетел обратно в сторону города. Фух, ну тут я, кажется, одержал победу. Тот же, хмыкнула едва слышно и заметно расслабилась на широкой шее. Странное чувство в груди, что-то теплое, необъяснимое разлилось по венам. Так я себя чувствовала лет в 6, когда холодным зимним вечером пробиралась к отцу в покое, садилась к нему на колени у камина и слушала всякие небылицы. Отец любил выдумывать. Мне было хорошо, уютно, комфортно, как и сейчас. Что-то щемящее и необъяснимое в душе. Странный дракон. Неужели в прошлый раз был этот же разумный, а не дикий? Тогда почему же Лаурд потемнел? Теперь я этого никогда не узнаю. Артефакт бесследно утерян на просторах вокруг Таршвиля. Ардаан Ониксовый. «Дан справа!» Мысленный зов Лайда оказался как нельзя вовремя. Я вновь отвлекся на фигуру хрупкой человечки на площади, которая сейчас самоотверженно пыталась спасти ребенка. Глупая, ну что за нелепая девчонка. Рискует собой ради ничего не значащей для нее жизни чужого ребенка. Ушел в сторону от случайного заклинания и атаковал Дикого. Дикого, чтобы его. Он не должен иметь магию, не должен иметь огонь, но имеет его. Почему? Очень хороший вопрос. И мы обязательно доберемся до тех, чьих это рук дело. Кто решил наделить неразумных диких драконов магией, сделать их в сотни раз опаснее? И главное, для чего? «Я атакую в сердце огненной сферы, отвлеките его», сообщил Джар, заходя на вираж. «Победить дикого пустяки, но победить дикого, у которого проснулась магия, которую тот использует без направленности, скачкообразно, к тому же обладая почти бездонным запасом, не боясь выиграть, это совершенно иное. Это другой уровень всего. И кто-то знает об этом. Кто-то делает это специально. Создает разумных диких. Точнее, пытается, но в итоге просто пробуждает магию. Как хороший вопрос. Эта девчонка опять отвлекла меня. Она уже бежала с мальчишкой по дуге вокруг площади. Удалось ведь его спасти?» Усмехнулся. «В академии, считаю, слабейший, как бы не так. Все же интересное происхождение. Наверняка Алисия не из простых, если ее вообще зовут Алисией. Но я специально ничего не узнавал о ней, не пытался раскопать информацию. Ведь сделаю это, докажу себе, что она меня действительно заинтересовала, а этого просто не может быть. Она обычная человечка. Еще немного, я разорву связь. Сейчас еще можно поиграть, все равно мы заняты расследованием Академии. Одно другому не мешает. Но я постоянно отвлекался на нее, следил, чтобы с ней все было хорошо. Чтобы ей ничего не угрожало. Она была важнее. Важнее всего. Это не мысли, не сердце, это инстинкты. Не человеческие, драконьи. Сейчас, мысленно воскликнул Лайт. Джар больше ни медля, ни секунды скастовал заклинание, пустив его в самое сердце дракона. Он воспользовался моментом, когда Дикий, не зная, кого из нас атаковать, открылся, тем самым предоставив внутреннюю самую незащищенную часть под удар. Убивать диких не хуже, чем убивать животных. Те тоже неразумны. И все же драконы не любили этого делать, все же дикие ответвления, потомки наших общих предков. Нам было проще откреститься от них, забыть об их существовании. За собратьев, которые только-только потеряли разум из-за смерти пары или наоборот, так и не обретя ее, мы несли ответственность, а вот за диких, которые никогда и не были разумными, нет. И все же мы прилетели на помощь жителям Таршвиля. Не только потому, что были рядом, нам нужно тело дикого для расследования. Мы должны знать, как неизвестным удалось наделить его магией. Дикий почувствовал ловушку. Мы установили защитный купол, чтобы магический откат не пришелся на людей и зданий в городе. Заклинание Джара летело ровно, словно стрела. Она достигла сердца. Глаза Дикого расширились, и он, издав последний предсмертный храп, полетел вниз на шатры. Неприятное, липкое чувство охватило каждого из нас. Драконов было мало, мы ценили жизни друг друга. И пусть это был Дикий, все же он был потомком настоящих драконов. Голос Алисы отвлек меня. Для моего внутреннего дракона он был словно переключатель. Тот словно затолкал меня внутрь сознания, а сам перехватил инициативу в свои руки. Я и до этого с трудом его сдерживал, он постоянно хотел сорваться вниз, чтобы унести пару в безопасное место. Да я и сам желал того же, но... нельзя. Ей бы ничего не угрожало, я следил. А вот подстраховать... Лайда и Джара было необходимо. Мы и так несколько раз едва не поймали заклинание Дикого. Но сейчас, когда тот уже не представлял опасности, мой дракон взял верх. Присутствие этой девчонки, он совершенно выходит из-под контроля. И сейчас, пока в крови бурлит азарт после сражения, я и вовсе не могу удержать его порыв. Он устремился к хрупкой фигуре человечки. Я даже не понял, в какой момент он или я обхватил лапами хрупкую человеческую фигуру и взмыл в небо. Моя, спасти, оставить при себе, никогда не отпускать, не подвергать такой опасности, рычал внутри он или я. Нет, он точно сошел с ума. Я не мог докричаться до него, что он задумал. Что я задумал. Что мы задумали. Зачем? Что он собирался сделать? Провести ритуал единения? Нет, и еще раз нет. Я пытался вернуть контроль, но чем агрессивнее я был, тем сильнее становились инстинкты дракона. Поэтому мне пришлось отступить, пытаясь успокоить и себя, и его. Я просто летел вперед, в голове ни единой мысли, никакого чувства долга. Лишь один инстинкт — спасти свою пару. Укрыть в безопасном месте. И как бороться с этим? Она рядом, живая и здоровая. Казалось, этого достаточно, но контроль над разумом не возвращался. Инстинкты по-прежнему главенствовали. Помогла сама Алисия. Она отказалась быть похищенной драконом и начала кастовать заклинание. «Против меня! Своей пары!» «Да как только посмела!» Злость быстро сменилась удивлением, потом вновь злостью, ведь Алисия умудрилась оседлать меня. Мелкая девчонка умудрилась меня оседлать. Да как только посмела. Кажется, этот вопрос я задам себе еще не раз. Я лютовал. Еще ни одна женщина никогда не позволяла себе подобного. Даже не могла бы подумать об этом. А Алисия? Проучу. Обязательно проучу. А вот дракон, казался, наслаждался процессом. Ему нравилась близость пары, ему нравилось, что она так сверху, что хоть она могла оседлать его. Он стал спокоен, умиротворен, инстинкты наконец-то отошли на задний план. Мне, в отличие от моей второй сущности, совершенно не нравился расклад человечка. Истинная пара. Ни за что. Я смог перехватить контроль над ним, вернуть себе разум, откинуть эмоции, полететь назад в город. Нет, от этой связи нужно избавляться. И как можно скорее. Тянуть больше нельзя. Наигрался, чтоб его. Сегодня же вечером встречусь с Алисией и проведу ритуал, навсегда избавившись от этого наваждения. Но сначала дела.